Глава вторая. «Не сяду я в этом в поезд!» — орала я, двумя пальцами приподняв подол мокрого платья. «Сядешь, как миленькая!» Гатхант Хоффер был спокоен, как воды озера Хальштадт, на берегу которого находилась станция железной дороги. Он испортил не только настроение, он вообще срезал под корень расцветшую было надежду убраться из империи насовсем. Я даже не испытала радости, выходя из ворот исправительного дома, потому что рядом шел он. Гера Лишвиц испарился. Устроить истерику было совершенно некому, потому что ищейка на мои слезы не повелся. «Ты и так отвратительно выглядишь», — почти доброжелательно заявил он. «Красные глаза и опухший нос только ухудшат картину». «Подумать только, я для него отвратительно выгляжу». Вот после этого я и начала орать, а контролировать себя перестала. От исправительного дома до станции мы дошли меньше, чем за полчаса, и я отметила для себя, что в городишке нет магазинов с готовым платьем. И вроде бы надо было успокоиться, все равно купить-то нечего, но истерика только набирала обороты. На нас уже оглядывались прохожие, а несколько пассажиров, пришедших на станцию заблаговременно, разделились на два лагеря — сочувствующих и осуждающих. Естественно, сочувствовали Хантхофферу, а осуждали меня. Все это проходило по краю сознания, а голос тем временем переходил в хрип. «Не сяду, не сяду, не сяду!» «Да что с тобой не так?» — слегка обеспокоенно спросил Хантхоффер. «Все не так! Это ты во всем виноват! Я не сяду в поезд с тобой!» Сквозь свои вопли я с трудом расслышала гудок приближающегося паровоза. И в этот момент ищейка меня облапил. Я забилась в его руках, как птичка, попавшая в силки, почувствовала боль в спине и потеряла сознание. «Пресветлые небеса, что же делать? Советник крайне не любит, когда данные ему обещания не выполняются», взволнованно произнес где-то рядом мой адвокат. «В Хатцельбруке должен быть целитель», зло ответил ему клятый Хантхоффер. «Я и так сделал все, что мог. Потерпит герцоветник пару дней. Мне придется вернуться и разобраться с этими». Он выругался из исправительного дома. Я обрадовалась. «Если Хантхоффер хотя бы на пару дней избавит меня от своего общества, я избавлю Шен Дьюлмарк от своего». Глаза я открывать не спешила. Может, еще что полезного скажет. И, кстати, что все-таки было подмешано в пиво? Неужели эта дрянь действует не только при приеме внутрь, но и через кожу? Сейчас я чувствовала просто слабость, но не просто же так я орала на станции, а потом потеряла сознание. «А как вы догадались, что с Фролейн?» — спросил герр Лишвиц. «У вашей Фролейн внезапно началась истерика, а эта герр-адвокат ей совсем не свойственно», — разъяснил в более спокойном тоне ищейка. Потом начались судороги, и я вспомнил, как тварюга из исправиловки с ней обнималась. Нашел вот это. Что же он нашел? И я что-то пропустила? Какие судороги? Стало так интересно, что я слегка приоткрыла один глаз. Очнулась. С облегчением выдохнул герр Лишвиц. «Минуты три как», — подтвердил мерзкий ищейка. Пришлось открывать и второй глаз. Я лежала на широком диванчике в купе первого класса. Напротив сидели Хантхоффер и Лишвиц. Последний тут же подал мне стакан воды с вопросом, как я себя чувствую. Чувствовала я себя примерзко, особенно от того, что все еще была в мокром платье. Значит, не так и долго длился мой обморок. «Куда мы едем?» — спросила я хрипло, еще бы так орать, после того, как села и отпила глоток воды. «В Хатцельбрук», — удовлетворил мое любопытство адвокат. «Оттуда есть прямой портал в столицу. Так что мы сразу же с вокзала попадем в канцелярию первого советника». «В этом?» — я ткнула пальцем в пятно, отвратительно вонявшее перебродившим пивом. «Нет, конечно», — ответила ищейка. «Платье мне нужно как улика, так что переоденьте свою фролейн, герр-адвокат». «Да-да, фролейн Спаркс, я приготовила вам одежду», — засуетился герр Лишвиц. «Какой милый человек. Оказалось, что он едва успел на поезд, так как ждал посылку от своей внучки с платьем для меня. Внучка, мол, обладает столь же стройной фигурой, как я», старательно подбирая слова, пояснил он. Платье, упакованное в специальный дорожный футляр, висела на одном из крючков для шляп, какие всегда есть в купе вагонов первого класса. Я с готовностью встала, вагон качнуло, и меня отнесло бы к противоположной стене, но гад Хантхоффера сделал упреждающее движение. Я не удержалась и упала к нему на колени. «Фу, Спаркс, ну и вонь», — сообщил он, отворачивая свой длинный нос. «Как переоденешься, сразу запакуй платье в этот мешок. Хотя нет, лучше я сам». «Вот-вот, я тебе не подряжалась мешки паковать», — резко ответила я, вставая. Всё-таки слабость была, меня снова качнуло вместе с вагоном. Мужчины встали следом, чтобы выйти из купе и дать мне возможность переодеться. В этот раз удача была на стороне ищейки. Я с огромным усилием смогла стащить с себя платье, а потом надеть новое. О побеге нечего было и мечтать. Внучка Гера Лишвица обстоятельно подошла к вопросу моего гардероба. Подумала даже об обуви, и размер туфелек в тон платья мне подошел. Шляпка тоже была, но надевать ее на мои кое-как заплетенные космы показалось кощунством. Увы, дорогое платье на девице с моей теперешней внешностью смотрелось так же чужеродно, как фартук прачки на герцогине, а красивый стальной отлив на голубой ткани подчеркивал круги под глазами и грязную кожу лица. Едва я стукнула в дверную перегородку, гад Хантхоффер влетел в купе, схватил сброшенное мной платье и быстро упаковал его в какой-то особый мешок, который не пропускал запах. Герр Лишвиц еще и окно приоткрыл, и сразу стало легче дышать. «Расскажи мне, зачем тебя пытались напоить этой дрянью?» — накинулся Хантхоффер, закончив со своей драгоценной уликой. «Что ты видела незаконного в этой негодящей исправиловке?» Я с радостью принялась рассказывать про волеподавитель, хотя понятия не имела, что у них там законно, а что нет. Пусть только он вернется в Хольштадт, пусть хоть на день оставит без присмотра. Надеюсь, нормальная еда быстро поставит меня на ноги. А еще нас не кормили, только каша отвратительного вкуса на завтрак, обед и ужин, добавила я, когда Хантхоффер записал мои показания в блокнот. Герр Лишвиц сразу же стал звать проводника, чтобы отправить его с заказом в вагон-ресторан. «Откуда ты знаешь про волеподавитель?» — небрежно поинтересовался Хантхоффер, пока мой адвокат договаривался насчет плотного обеда. «А что ты на мне нашел, когда полез обниматься на станции?» — в свою очередь спросила я. Он хмыкнул и достал из кармана другой мешок, прозрачный. В нем лежала обыкновенная булавка. Точно такой же Хольт предлагала заколоть на мне платье. «И что это?» — уточнила я. «Я задал вопрос первым», — ответил он. «Откуда ты знаешь про волеподавитель?» «Это длинная история», — правдиво ответила я. «Как-нибудь расскажу. Сейчас...» — я нарочито закашлялась. Он отстал. Это было тем более удивительно, что я видела, как важна для него информация про эту гадостную штуку. Наверняка передышка будет недолгой. Герр Лишвиц тоже подвергся допросу с пристрастием. Видел ли он на мне наручники? Нет? А почему? «Разве в женских исправительных домах на заключенных надевают наручники?» — даже удивился адвокат. «Вот то-то и оно», — ответил ему Хантхоффер. «Когда я пришел за Спаркс, на ней были два браслета». «Погодите», — Герр Лишвиц припомнил, что видел на мне один браслет. Но в этот момент в дверную перегородку постучали с сообщением, что прибыл мой обед, и мне стало совсем не до беседы ищейки и адвоката. А когда наелась, снова накрыла слабость и потянула в сон. Я откинулась на спинку своего диванчика и почти отключилась. Но ухо уловило резкие ноты. Хантхоффер посылал Гера Лишвица какому-то шмусту почти напряженным тоном. Адвокат же наседал на ищейку в таких выражениях, что я невольно заинтересовалась. «Гер, лейтенант, вы рискуете. Нельзя заставлять ждать его светлость». «К шмустовой матери его светлость! Вы что, не понимаете? Там весь город пропах преступным сговором. Откуда в захолустном Хольштадте 30 запрещенных артефактов? Да плюс зелье, которым пытались опоить Спаркс. И эта дрянь. Я должен вернуться». «Там есть своя полиция, а у вас есть приказ доставить фройляйн Спаркс к его светлости Мэнгрейму без промедлений. Там и полиция наверняка по уши. Иначе давно бы разобрались с этим исправдомом. Полгорода видела, как я силой вел к поезду невменяемую орущую девицу. «Хоть кто-то полицию позвал?» «Но вы же в форме», — удивился мой законопослушный адвокат. Один эрингтонский знакомый как-то вывел из игорного дома во время облавы несколько важных гостей, всего лишь представившись шерифом. «Что говорить о полицейской форме? У нас в конфедерации раздобыть ее проще простого». «Вы, гер-адвокат, как вчера родились», — покачал головой Ищейка. «Или в вашей столице все так распрекрасно, а у нас под боком бешот, из которого и беженцы, и варьё всякое лезет, им форму полицейскую добыть расплюнуть». Я слышала краем уха про очередную победу императора Фердинанда II над небольшим соседним княжеством, но все говорили об этом в исключительно радужном тоне. Да и не интересовал меня бешот, а еще менее проблемы гада Хантхоффера. Они явно были. Подумать только, его оторвали от любимой работы, хоть куперца ему в печенку, и приказали доставить меня из места заключения прямо к какой-то там светлости. Я немного подумала, поддержать возмущение Ищейки или пообещать, что буду пай-девочкой и непременно сама доберусь до этой неизвестной светлости. Но в результате задремала. Словно сквозь толстое одеяло, я продолжала слышать разговор попутчиков-сопроводителей, но смысл от меня ускользал. «Вы поступили благородно, гер-лейтенант. Просто не хотел потерять ценного свидетеля, а вы опаздывали. Жалобу на жестокое обращение. К шмусту. Это уже покушение. Надо по горячим следам». «Подъезжаем, подъезжаем! Хацельбрук, господа!» Я с усилием вскинула голову. В этот момент паровоз прогудел, а через минуту остановился. За окном была большая привокзальная площадь. Туда-сюда сновали люди, конные экипажи, носильщики с грузом. Вокруг стояли дома традиционной имперской архитектуры. Вдалеке был виден высокий шпиль какого-то собора. «Как вы, фройляйн, встать сможете?» Я и сидела с трудом. Но не оставаться же в вагоне. Герр Лишвиц поддерживал под локоть, и Щейка шел впереди, и, спустившись по ступенькам на перрон, подал руку. Тут слабость и сыграла со мной подлую шутку. Закружилась голова, я потеряла равновесие, и гад Хантхоффер снова меня облапил. Конечно, если бы не он, я бы просто вывалилась из вагона и разбила бы в самом лучшем случае коленки, но и находиться в тисках его рук тоже было не слишком приятно. Хотя в этот раз вырываться я не стала. Наоборот, поблагодарила за помощь и вежливо попросила поставить на землю. «С превеликой радостью», — столь же вежливо ответила Щейка. И уже начала пускать, когда к нам наконец-то присоединился герр Лишвиц. И толкнул Хантхоффера в спину. «Какого шмуста?» — рявкнула Щейка, но опоздал. Перрон вокзала Хацельбрука остался где-то там. А здесь были пол, потолок, 4 стены и дверь, которую охраняли 2 мужчин в форме императорских гвардейцев. Герр Лишвиц сразу шагнул вперед и показал что-то одному из охранников. «Да что он себе позволяет?» — зло сказал Хантхоффер, но руки почему-то не разжал. Наоборот, перехватил меня как-то поудобней. Голова сама легла на его плечо, а глаза так и норовили снова закрыться. В это время гвардейцы впустили Герра Лишвица, который первым шагнул внутрь. Видимо, теперь был уверен, что мы с Ищейкой никуда не денемся. Да и куда деться из портальной комнаты? Обратного пути нет. У адвоката был артефакт, настроенный на нее, иначе никак. Или я совсем не представляю себе принцип работы порталов. За дверью был какой-то небольшой зал, где стояли несколько столов и несколько диванов. Только за одним столом сидел мужчина в штатском, от одного взгляда на которого моя интуиция снова принялась верещать не хуже корабельной сирены. Этот господин был гораздо опаснее обоих гвардейцев за дверью. «Тоже Ищейка, что ли?» Герр Лишвиц быстро сообщил наши имена, а также цель визита. Аудиенцию его светлости. «Фролейн Спаркс?» Опасный господин поднялся из-за стола, пристально посмотрел на меня и приказал кому-то. «Дежурного целителя в приемную». Хантхоффер с явным облегчением сгрузил меня на диван, а потом потребовал обратный портал в Хацельбрук. «Герр лейтенант», — начал было увещевать его мой хитрец-адвокат. «Лейтенант Хантхоффер, его светлость ожидает вас для приватной беседы». Ответ прозвучал почти как угроза. Ищейка опять вспоминал какого-то шмуста, которому обещал отправить его светлость, если тот не даст ему нормально работать. Мне в тот момент было уже все равно, но тут объявился целитель. Я почувствовала на запястье прохладу от его пальцев и только сейчас поняла, что вся горю. «Красная каменная пыль?» — удивился он. «Герр Шульц, почему в ваше дежурство обязательно случается какая-то пакость?» «А вы попросите начальство, чтобы нас не ставили в одну смену», — прохладно ответил ему опасный герр Шульц. Я, на удивление, быстро приходила в себя. Уже не было ни жара, ни слабости, а целитель продолжал держать мое запястье, только руку поменял. «Откуда привезли, фройляйн?» — спросил он почему-то у Хантхоффера. «Из исправительного дома в Хальштаде», — ответил тот. «Красная каменная пыль, говорите? Дрянь дело». Герр Лишвиц сидел рядом и нервно обмахивался белоснежным платочком. Похоже, все они были в курсе ситуации, а я нет. «Фройляйн, расслабьтесь, все уже хорошо», — сообщил целитель. «После беседы с его светлостью зайдите ко мне для контроля. У вас удивительно крепкий организм». «Что за каменная пыль?» «Очень редкий яд», — исчерпывающе пояснил Хантхоффер. В этот момент целитель отпустил мою руку. Я уже забыла, каково это — чувствовать себя полностью здоровой. Безумно приятное ощущение. Еще бы принять ванну и... «Фройляйн Спаркс, герр Лишвиц, лейтенант Хантхоффер, к его светлости», — объявил в это время опасный герр Шульц. Позади и справа от его стола открылась скромная дверь, за которой нас ждал пресловутый первый советник.